Послушание Солнца. Финский оргкомитет по ознаменованию Дня Солнца выпустил в свет отдельной книгой «Бессмертный классический труд Ким Ир Сена» о трех принципах объединения Родины. А британский кружок по изучению идей Чучхе с фотографией Ким Ир Сена поместил его труд «Залог победы и великого дела самостоятельности в повышении роли народных масс».